За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетевшего вместе с тенью от туч через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа, та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Адоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов. Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения, выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма. Вижу весь этот взволнованный войной и трехпогибельный Кавказ. Вижу серебряный венец неприступных гор, престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи. Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через 70 лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание. «В томлении твоем иступленном, тоска небывалой весны, горит мне лучом отдаленным и тянется песней зурны». Там, на горе Черневского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа. Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть. Может быть, здесь был похоронен Адоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать? Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы. Их расклевывали и уносили птицы, сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица. Несколько раз с гор приходила гроза, с наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч. Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались, и будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело. Ревя мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый, горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в густой гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась. После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать. Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях. Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб. После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы, безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу без четвертей. Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени. Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.